Мне бы очень хотелось, чтобы у вас осталась какая-то возможность как бы проникновения в прелесть этого поэтического мира. Хотя я понимаю, что это очень трудно. И еще, вся эта литература, вся эта поэзия того времени, она занималась тем, что так или иначе распредмечивала слово в своем тексте. Есть такая известная история. Батюшков пишет в одном из своих текстов, как ландыш под серпом убийственным жнеца склоняет голову и вянет, так я в печали ждал конца и думал, папки час настанет. Пушкин ему в ответ в письме: какой ландыш? Вы жнец, какой серп? Ландыш — лесное растение. Да, никаких серпов, никаких жнецов. Оставьте его. Вот это две позиции, которые вы должны очень хорошо понимать. Значит, для Батюшкова, который оказывается одним из родоначальников того стиля устойчивого, элегического, который сам Пушкин определил, это объединение элегического определил как школа гармонической точности. Так называется глава в книге о лирике Лидии Яковлевны Гинзбург, и все считают, что это определение ее. Это, конечно, здорово, замечательный ученый. Так можно сказать, только Пушкин. Да, все-таки не Гинзбург, а Пушкин. Определил как эту школу, юридическую школу начала 19 века, как школу гармонической точности. Чем характеризуется этот юридический стиль, который возникает у батюшки Лужковского прежде всего? Вот этим принципом уместности каждого слова друг другу. Абсолютной уместности, безусловной уместности. Для того, чтобы почувствовать эту уместность, нужно иметь идеальное поэтическое ухо. Ну, не искушая меня без нужды возвратом нежности своей. Это Баратынский. Но как вы думаете, здесь все уместно с точки зрения поэтической нормы? Не искушая меня без нужды возвратом нежности своей. Да, возвращение должно быть. Возврат не пойдет, да? Баратынский — это то время, когда эта уместность, этот принцип уместности каждого слова начинает разрушаться. Вполне сознательно это делает Баратынский, да? Но ясно, что если бы это было время Батюшкова и Жуковского раннего Пушкина, здесь бы никакого возврата быть не могло. Вот понятно, да, вы как бы на принципе нарушения вы, может быть, можете понять, что такое это ощущение нормы. Значит, слово в этом мире школы гармонической точности, по сути дела, перестает обозначать некий реальный предмет. Это вообще свойство поэтического текста. Слово, которое попадает в поэтический текст, теряет свое словарное значение. Вернее, не теряет его полностью, но на него накладывается значение оказиональное, поэтическое. Да, и именно в вот, споре и взаимоотношении этих двух значений, поэтизма и словаря, и возникает жизнь слова в поэтическом тексте. Значит, в этом примере с ландышем, он классический совершенно. Для Батюшкова ландыш ни в коей мере не есть в точном смысле этого слова тот самый цветочек лесной, прелестный, который замечательно пахнет. А это знак. Чего знак? Бренности человеческой жизни, ее кратковременности, ее незащищенности. Знаете, я не могу сказать, какой это троп, я не знаю. Но я не знаю, какой это троп в точном смысле этого слова. Потому что это символ, нет, боже упаси. Да? Но это распредмечивание слова. Вы можете сказать, что это метафора, конечно, да? Но с таким же успехом, по-моему, можно назвать метонимом. Значит, это распредмечивание слова, которое становится нормой этой самой школы, которую они создают. Пушкин, критик этого текста, уже придерживается совершенно других принципов и в поэзии, и в лирике тоже. Для него эта точность и историческая, и, так сказать, правдоподобная предметная точность оказывается гораздо важнее. То есть это спор с разных точек зрения, да, то есть не только Пушкин прав, и Батюшков прав. Но весь этот текст батюшковский держится вот на этих удивительно тонких, да, так сказать, смысловых обертонах, на ощущении того, что это слово может быть использовано только здесь, и только в этом виде. И именно их сопряжение и сочетание рождает ту прелесть поэтического текста, которую, я надеюсь, вы все-таки сможете оценить. Ребят, мы прерываемся и через 15 минут встречаемся с вами. Да? Значит, следующий наш персонаж – это Василий Жуковский. Еще одна фантастическая судьба, другого фантастическая. Для Борисова Сибирь. Значит, родился он в семье очень знатного человека, у помещика, аристократа русского, фамилии Бунина. Одного из предков Бунина 20 лет. И был сыном этого самого Бунина и его пленной турчанки по имени Сальха. Или Сальха, да, не знаю, как я его читаю турецкого, здесь уже не знаю. Вот. И при этом, значит, фамилию получил от своего крестного отца, соседа по имени Буниных, мелкого поместного такого помещика, вот такого. И дворянство от него получил, что очень важно. Рос в семье Буниных. И нужно сказать, что никакой там трагедии, особенно вот мальчик, который незаконно рожден, вот ничего этого не было. Обожали его совершенно. Там была такая очень женская семья. Там было огромное количество сестер, сводных, да, старших. Глядя, мальчика баловали, любили. Прелестное лицо совершенно, умный такой. Учился плохо очень потом. Писать начал рано. Но вот все-таки вот это положение незаконно рожденного сына Бунина и позже, значительно, правда, роль воспитателя лучшего смысла русского царя, Александра II, да, вот это что-то невероятное, это что-то как бы несусветное абсолютно. Значит, Жуковский был абсолютно своим человеком в царской семье, абсолютно своим, да, он был частью вот этой самой семьи. И надо сказать, что воспитанник у него получился на славу. Тот самый царь, который отменил крепостное право, это и есть ученик Жуковского. Вот, значит, такая, да, такой диапазон. При этом он очень намного пережил время своего, как бы, своей поэтической уместности, если можно так сказать. Потому что он умер в 50-х, совершенно забытый, абсолютно в другом, как и мире, литературы, культуры, чувствующий себя совершенно ненужным, страдая ужасно от одиночества такого человеческого и от одиночества культурного, такого вакуума. Но тем не менее, очень такая большая, длинная жизнь. Что такое Жуковский в русской поэзии? Нас, конечно, прежде всего это интересует. В 801 году он пишет свой знаменитый перевод «Элегии Грея» в сельское кладбище. И вот это первый год нового века, и это первый образец нового жанра, который, с моей точки зрения, определил судьбу не только поэзии начала 19 века, но и вообще русской лирики вот до сегодняшнего момента ее существования. Потому что об этом Шмидт писал, когда элегия перестает существовать как вот это вот жанровое такое целое, ясное, возникает так называемая элегизация лирики. Да, это жанр, который вообще невозможно переоценить его роль в существовании лирической системы сегодняшней. Значит, это перевод, но еще раз повторюсь, это перевод, не имеющий никакого отношения к тому, что является переводом сейчас. Жуковский когда-то говорил, у меня все не мое, имея в виду, что он прежде всего поэт-переводчик. Но опять же, это перевод вот некой темы в абсолютно иную языковую культурную систему. Поэтому, конечно, хвалить автора начала 19 века за точность перевода абсолютно неуместно, не может быть точным, принципиально. Да? Это перевод Грея, но это чистая условность с точки зрения современного представления о том, что такое перевод. Ведь вот этот текст открывает действительно огромную эпоху в русской поэзии и начинает жить жизнь Элегии. Но если мне очень трудно говорить о послании батюшкова, потому что мне не хочется вам помогать, то о элегии Жуковского говорить, тем не менее, можно, потому что та конструкция, которую творит Жуковский, она невероятно сопряжена с его мировоззренческой уникальностью в это время. Жуковский верующий человек. И поверьте мне, меня совершенно не интересовала конфессия его,